Глава 17. Детский дом. Фрося объявилась на следующий день, заглянула в Настин закуток, как ни в чем не бывало. «С возвращеньицем! Живая? Вот и ладно. Девочки, собирайтесь. Быстренько, быстренько, дядя Вася уже ждет. Настя встала перед ней, уперев сжатые кулаки в бока. В душе поднималась волна гнева. Она уже ничего и никого не боялась. «Куда это собираетесь? Дети должны ходить в школу. Ты зачем отправила их побираться на рынок?» Лицо Фроси вмиг изменилось. Губы сжались в ниточку. Злые буравчики глаз уставились на Настю. «Ах ты! Ишь, как заговорила! А кто должен был кормить твой выводок, пока ты неизвестно где пропадала? Скажи спасибо, что на улицу не выкинули. Ты знала, где я пропадала. Тебе из больницы сообщили. Ты что моим детям наплела, что я их бросила? Как ты посмела? Я для чего тебе полгода каждый день половину заработка отдавала? Ты же говорила, что на эти деньги вы кормите тех, кто заболел, не смог заработать. «Возвращай мои деньги, и мы уйдем из вашей чертовой коммуны!» Настя наступала, готовая вцепиться в волосы обманщицы. На шум скандала начали собираться любопытные. Фрося оглянулась в поиске поддержки на столпившихся в коридорчике обитателей барака, натолкнулась на колючие взгляды, увидела сжатые кулаки и спасовала. Сменила тон, забормотала примирительно. «Ладно, ладно, раскипятилась. Я понимаю, ты сейчас не в себе. Можешь недельку отдохнуть, набраться сил, прокормим. Кто сейчас тебе такую на работу возьмет? А девочки, ну что же, в школу так в школу, тебе их кормить». Она быстренько пробралась сквозь молчаливую толпу, что-то на ходу сказала Макарычу и исчезла, хлопнув дверью барака. Настя устало брела по весенней улице, не замечая солнечных бликов от промытых окон, весело купающихся в лужицах воробьев, легких облачков, беззаботно плывущих в высоком небе. Вот уже третий час она ходила по знакомым домам, и везде ее ждал отказ. Хозяева нашли новых поденщиц. От голода сосала под ложечкой, но карман был пуст. Вспомнились слова мужа: «Ничего, я у тебя вон какой здоровый, от всех невзгод укрою. Ты, главное, прислонись ко мне, птаха моя». «Эх, Геша, Геша, оставил ты меня одинёшеньку с детьми, а ведь обещал, что никогда не бросишь. Галочку, любимицу свою забрал, а нас зачем оставил? Взял бы уж всех разом, чтоб не мучились. Но что мне делать? Как одной детей поднимать?» Сзади раздался резкий сигнал клаксона. Мимо промчался, обдав парами бензина, автомобиль. От неожиданности Настя шарахнулась в сторону, больно ударилась плечом о столбик ворот. Потирая ушибленное место, подняла глаза. Прямо перед лицом висела табличка «Кизнерский детский дом». Ошеломленная присела на придорожный столбик, собралась с мыслями. Привычным жестом поправила несуществующую прическу, ощутив под ладонью колючий ежик едва отросших волос. За глухим дощатым забором раздавались детские голоса, смех, удары по мячу. Настя решительно встала и толкнула калитку. Во дворе несколько детей, ровесников Ниночки, играли в мяч. Все были одеты в одинаковые синие сатиновые рубашки, на девочках были такие же сатиновые юбки, на мальчиках — шаровары. У детей постарше на худеньких шейках краснели пионерские галстуки. В дальнем углу двора, возле сараев, бородатый мужик колол дрова. Женщина в чистом переднике поверх цветастого платья снимала с веревок простыни. «Тетенька, посторонитесь!» — раздалось сзади. Двое мальчишек, сгибаясь под тяжестью полных ведер, обогнали ее, оставляя мокрые следы, и скрылись за дверью двухэтажного деревянного дома. Настя вошла следом и очутилась в прохладном полумраке коридора. Стены до середины выкрашены синей краской. Под ногами чистые крашеные полы, на беленом потолке лампочки в плафонах, справа лестница на второй этаж, по обе стороны коридора двери. Из открытой двери в дальнем конце коридора доносились звон ложек, стук ножа и запахи, от которых у голодной Насти свело желудок. «Вот, молодцы!» — послышался женский голос. «Еще по ведру и хватит, можете идти играть». Из кухни, гремя пустыми ведрами, выбежали уже знакомые мальчишки. «Скажите, где найти директора?» — спросила у них Настя. «Сергея Степаныча, а вон его кабинет!» — махнул рукой один из мальчишек. Сергей Степанович оказался худощавым мужчиной с открытым взглядом серых глаз. На вид ему можно было бы дать лет 40, если бы не совершенно седая голова. «Вы по какому вопросу?» Он оторвался от бумаг и посмотрел на Настю. «Спасите моих детей от голодной смерти. Возьмите их в детский дом». «Места в детском доме распределяет отдел народного образования. Обратитесь в сельсовет». Настя медленно опустилась на колени. Через полчаса, выслушав сбивчивый рассказ Насти о ее бедственном положении, Сергей Степанович расхаживал по кабинету, задумчиво потирая лоб. «Одну из девочек я могу взять. С Роно вопрос улажу, а больше мест нет. Мальчик еще слишком мал для нашего детского дома. Пока приводите одну, а там видно будет. Летом старшая выпустится, сможем взять и вторую». Настя медлить не стала. Не прошло и часа, как в кабинете директора выстроились все ее ребятишки. Во дворе трижды ударили по железке. Сергей Степанович глянул в голодные глаза детей. «Ну вот что, гостей полагается сначала накормить, а потом разговоры разговаривать. Шагом марш в столовую!» В светлом помещении дети, голдя и толкаясь, выстроились в очередь к раздаточному окошку. Затем с полными мисками рассаживались на лавках по обе стороны длинных столов, накрытых цветастыми клеёнками. «Петровна, плесни-ка щей вот этим голчатам, да и мне заодно!» Директор подтолкнул к раздаточному окошку Нину, Лизу и Веночку. Свою миску поставил перед Настей. «Ешь, я уже наелся, когда пробу снимал». После обеда, показавшегося детям необыкновенно вкусным, провел гостей наверх, в спальне. Они, робея, прошлись между рядами аккуратно заправленных кроватей с одинаковыми одеялами и белыми треугольниками настоящих подушек. «Ну как, понравилось вам у нас? Кто из девочек хочет остаться?» Лиза смело шагнула вперед. «Ты?» — улыбнулся Сергей Степанович. «А что ты умеешь делать?» «Я все могу, и петь, и плясать». «Ну давай, покажи свои таланты». Лизу упрашивать не пришлось. Запела во весь голос яблочко, лихо отбивая чечетку. Затем, томно поводя плечами, исполнила «Очи черные, очи страстные». «Хватит, хватит!» Сергей Степанович, смеясь и утирая слезы одновременно, едва унял разошедшуюся девчушку. «Решено. Оставайся. Такие бойкие нам нужны». Директор проводил Настю с Ниной и Веной во двор, уговорившись, что они зайдут к нему через пару месяцев. Уже прощались, когда их нагнала запыхавшаяся Петровна. «Сергей Степаныч, Сергей Степаныч, беда! Прачка кипятком руку обварила! В медпункт увели. Медсестра сказала, долго заживать будет, а завтра банный день. Кто ж белье стирать будет?» «Я могу», — подала голос Настя. «А управишься? У нас работы много». Сергей Степанович с сомнением оглядел исхудавшую, в чем душа держится, женщину. «Я работы не боюсь, с малолетства приучена». «Ну что же?» «Приходи с утречка, посмотрим, какая ты в работе. А там решим, сгодишься ли». С того дня каждое утро Настя бежала в детский дом, радуясь, что не надо больше бродить по селу, заглядывать в чужие дворы, выпрашивая хоть какую-то работу. Она быстро подружилась с Петровной и другими обитателями детского дома. Ей нравились детские голоса, беготня и возня во дворе, а больше всего радовало, что директор разрешил приводить с собой детей и кормить их обедом в счет ее заработка. Теперь все ее детки, сытые и веселые, играли с другими детьми у нее на глазах, и душа Насти обретала долгожданное успокоение. Месяц пролетел быстро. Обожженная рука прачки зажила, и она вновь вышла на работу. Настя со страхом ждала, что с ней будет дальше, не придется ли ей вновь скитаться по чужим дворам. Робко переступила она порог кабинета директора, когда он пригласил ее для разговора. «Ну, как тебе, Настя, у нас?» «Да что ж еще желать? Я при деле, дети сыты, на глазах. А пойдешь к нам на постоянную работу прачкой? Вижу, работать ты умеешь, и человек хороший. С Ниной вопрос решенный. С завтрашнего дня зачисляем ее в один отряд с Лизой, а для тебя с Вениамином найдется комнатка, чтобы заразу какую-нибудь не принесла нам ненароком из вашего жуткого барака. Комнатка, правда, тесная, чуланчик под лестницей. Кровать там поставим, одеяло, подушки дадим, чистоту сама наведешь. Хоть условия и не ахти, но все же лучше и безопаснее, чем в коммуне. Питаться будешь со всеми сотрудниками, зарплату получать, как все». Не передать словами, с каким облегчением, собрав свои скудные пожитки, закрыла Настя за собой дверь ненавистного барака. Она не знала, что ждет ее впереди, но верила, что жизнь будет лучше, чем в коммуне. С любовью обустраивала она свое новое пристанище и впервые за долгие месяцы заснула спокойным сном. И не тревожили ее сон пьяные выкрики и скандалы обитателей барака. У нее вновь появились уверенность в завтрашнем дне и способность радоваться жизни.